Девушка слабо улыбнулась и прошептала «спасибо». Вита посмотрела вдоль аллеи, будто почувствовала. К ним шел Леха, а за ним какой-то мужчина. Высокий, широкий в плечах, будто борец. На вид незнакомцу было лет 40 или чуть больше. Коротко стриженные темные волосы, открытое лицо, в глазах затаилась веселая улыбка. Леха прошелся по кругу, обнял и расцеловал каждую из женщин, шепнул комплимент Зое, слова поддержки Кире. С Витой рядом он так и остался, уже привычно взял девушку за руку, усадил рядом с собой на лавочку. Женщины устроились на такой же, стоящей напротив. Незнакомец уселся справа от Виты на некотором расстоянии. «Вот», — не слишком тактично указав на мужчину, сказал Леха. «К нам парламентер». «Снова из посольства», — поинтересовалась Вита с некоторым скепсисом. «Не совсем», — незнакомец улыбнулся довольно приветливо. «Вообще-то я врач, если быть точным, психиатр или психотерапевт. Меня зовут Давид». Вита покосилась на Леху. Однажды он рассказывал девушке о некоем Давиде. И тоже о психиатре. Мужчина смотрел на специалиста с таким же настороженным удивлением. «Странное совпадение», — позволила себе прокомментировать Вита. «Но будем знакомы». «Да», — немного рассеянно откликнулся Давид. «Моя задача, конечно же, поговорить с вами о вашем душевном состоянии после случившегося. И еще о том, как помочь вашему брату Кира». То, что этот врач знает ее имя, девушку, казалось, испугало. Вите это не понравилось. «А стоит ли?» — спросила она с привычным, несколько показным веселым вызовом. «Думаю, каждый из нас потом с удовольствием пообщается об этой автокатастрофе с вашими коллегами, только дома, в России». «Конечно», — охотно согласился Давид и, сделав небольшую паузу, осведомился. «Но будете ли вы говорить о том, что было до нее, до аварии?» Вита снова переглянулась с Лехой. «Похоже, не совпадение», — сказал мужчина, глядя на Давида уже немного иначе, не так настороженно. «Мне как-то об одном человеке рассказывали, кто неплохо смыслит в таких делах, и его тоже звали Давидом. И, кстати, он тоже был психотерапевтом, ко всему прочему». «Надо же!» — на этот раз их гость выглядел искренне веселым. «Не думал, что у меня такая широкая известность». «Подождите!» — Зоя смотрела на Давида с некоторой опаской. «Так вы знаете, что с нами случилось на самом деле?» «Вообще, теперь Давид стал серьезным. Об этом знают все. Этот городок, еще в недавнем прошлом большая деревня, он стоит на землях Веслава». Туристы напряглись. Вита вдруг со страхом подумала, что ее сны — это не какие-то там последствия пережитого стресса. И если они еще на его земле... «Успокойтесь». Специалист выставил примирительно руки перед собой. «Сейчас вы в безопасности, и чтобы так оставалось и дальше, мы немного задерживаем вас именно здесь, в этой больнице». Хотя уже можно было бы всех, кроме Кирилла, конечно, поселить в местной гостинице. Только дело в том, что она располагается как раз в городском особняке хозяина замка. «Уговорили», — за всех отозвался Леха. «Мы как-нибудь тут поживем, хотя, признаюсь, персонал тут отвратительный». «Да», — согласилась Кира, — «они отказываются со мной разговаривать. Я ничего толком не могу узнать о состоянии брата». «Мне даже еду оставляют у двери», — сообщила недовольно Зоя. «Неприятно, я понимаю», — признал Давид. «Местные вас боятся. Ведь, как я уже сказал, все знают, откуда вы вернулись. Для них вы проклятые, на вас печать Веслава. Пусть на самом деле это и не так». «Они тоже?» — Зоя подбирала слова. «Если они знают о нем, они тоже как-то с ним связаны?» «Это обычные люди», — пояснил им рассказчик. «Главное, живые. Чем они уже отличаются от слуг хозяина замка, просто...» Он чуть пожал плечами. «Я постараюсь объяснить», — пообещал Давид. «Вот, к примеру, дома у вас в России. Есть же городские легенды или мифы о каких-то местах, что-то вроде страшилок. И такие истории знают все, ведь так? Этим байкам уже сотни лет. Люди даже сами не знают, верят ли они в них, но при этом относятся к ним, как к самому собой разумеющемуся. И если что-то случается плохое, просто списывают на старую легенду. «Ну не до фанатизма же», — возразила Вита. «И тут с вами соглашусь». Их новый знакомец снова улыбнулся. Получалось у него это все же очень душевно и как-то располагающе, что самое удивительное — искренне. «Мы с вами сейчас в польской провинции», — продолжил Давид. «Здесь многое не меняется веками». «Да, появились блага современной цивилизации, люди спокойно и легко их используют, как и везде в мире. Но сознание, традиции, уклад — многое осталось прежним, в том числе и страх перед тем, кто живет в замке. Для них он не совсем и легенда, он часть их бытия. И так же традиционно, как и их деды и прадеды, современные жители этого места не называют его по имени». «Прямо как в «Гарри Поттере», — усмехнулась Кира. Вита заметила, что ее приятельница немного оживает, отвлекается от своего горя, становится похожей на прежнюю себя. «Тот, кого нельзя называть?» «Не совсем», — аккуратно возразил ей специалист. «Хотя такие табу общепринятые и традиционные. Не называть зло, чтобы его не накликать. Но тут Веслава просто зовут его обычным прозвищем — Ворон». «Подождите!» — Зоя чуть нахмурилась, вспоминая. «Света же говорила о нем, помните, как раз когда мы ехали туда?» «А-а-а!» — закивал Леха. «Я тогда еще предлагал сменить ему имя на Черного Яноша. Света точно рассказывала. Но мы почему-то запомнили все только о ведьме». «О Каторжине», — открыто назвала имя Кира. «Все верно», — подхватил Давид. «И эти две истории связаны на самом деле. Я расскажу. Все это произошло где-то в начале XIX века. В соседнем городе жил помещик, довольно зажиточный. Его дочерью и была Каторжина. Кстати, их дом сохранился до сих пор, но, думаю, экскурсию туда вам лучше не предлагать». Он снова задорно улыбнулся. Вита поймала себя на том, что и сама невольно улыбается в ответ. Давид начинал ей нравиться. «Так вот», — между тем продолжал он, — «Каторжина на самом деле считалась красавицей, на самом деле обладала даром, а еще и довольно скверным характером, что несколько важно для нашей истории. Как вам наверняка рассказали, с помощью своей магии ей удалось влюбить в себя нового пана, что обосновался в этих землях». «Ежи», — вспомнила Зоя. «Он самый», — подтвердил Давид. Каторжина переехала в замок. Очень скоро местные поняли, что она ведьма. Многие пострадали от ее, как принято говорить, дурного глаза. И, конечно, слухи о новой хозяйке быстро расползлись по округе, а заодно стали расти и множиться. Как это и принято, все беды списывали на ведьму.